Расстегнув черное, расклешенное снизу пальто, он в гордом одиночестве пользовал баночный коф и заедал его огромным, исключительно вонючим вяленым лещом. Было в его ухватке что-то от исполина в прошлом. Одна пустая упаковка уже валялась на полу. Рыбными потрохами был завален весь стол, однако сам молодец сидел прямо, хмель его не брал, только пот струился по наголо обритому черепу. — Ты смотри, поосторожней с лещом-то! Снегирев устроился напротив и с удовольствием глотнул лимонада. — В нем запросто солитер может оказаться. А уж если заведется эта гадость, то единственное верное средство — керосин. Выпиваешь стопочку, глист в нокауте, и на время легчает. Но, как очухается, то опять лезет наверх и грызет, естественно, по едом. Опять его над керосином. И одно из двух, или ты сдохнешь, или глист. Здесь, как в классовой борьбе, компромиссов не бывает. Слетер, говоришь? Мамонт почему-то поперхнулся и, посмотрев на сочный, истекающий жиром кусок рыбины, скривился. Керосином его. Он отставил банку в сторону и принялся закуривать Беломорину. — А сам ты кто будешь? Главспец по глистам? — Ну да, по паразитам. Снегирев изобразил серьезное лицо, и, чтобы никаких сомнений у собеседника не оставалось, сделал неуловимое движение рукой. Воздушный поток с расстояния в метр потушил зажигалку мамонта. Тот подобрал выпавшую изо рта папиросу и сделался задумчив. Некоторое время сидели молча. Когда меринда иссякла, Снегирев убрал бутылку под стол и спросил: — Тема, где? Невинный вроде вопрос вызвал извержение вулкана. — Ах, вот ты чего, сука! Мамон вдруг оскалился, подобно барбосу, и ухватил собеседника за грудки. — Урою, пидор гнойный, по асфальту размажу! В следующее мгновение его яростный рык сменился жалобным стоном. Хрустнули кости, и, прижимая к животу подраненную руку, он бросился к выходу стокилограммовым живым болидом. — Молодым везде у нас дорога. Снегирев дал ему возможность выбраться из заведения и без суеты двинулся следом. После упаковки пива, да еще без навыков, по скользкой дороге далеко не убежишь. Действительно, он достал беглеца неподалеку от сенного рынка и, пожалев глушить, не стал, а просто сбил на свежевыпавший снежок подсечкой. Падать мамонт не умел. Однако, смачно приложившись копчиком, он все же смог подняться на ноги и вытянул здоровенный кишкоправ. — Не подходи, сука, живым не дамся! Голос его был преисполнен решимости, а под носом показалась большая зеленая сопля. Искунсу сделалось смешно. — Ну, прям партизанский герой среди фашистских гадов на Брянщине. — Хоть ты и мамонт, а ведешь себя как козел. Он вдруг стремительно сорвал дистанцию и, обезоружив беглеца, уложил его проветриваться мордой на тротуар. — Милый мой, пришел ко мне в габардиновом пальте, с сигаретой в зубе и с соплей на бороде. — Соки рваные, падлы! С дикцией у скинхеда было нехорошо из-за набившегося в рот снега, и пришлось колено с его затылка убрать. Вначале Тёму подстрелили, теперь за меня взялись. Ну вот, слава богу, мы и разговорились. Снегирев ловко поставил бритву на четыре точки и покачал укоризненно головой. Нет, братец кролик, ты мне не интересен. Мне правда с Тёмой поговорить надо. Так ты разве не из этих, кто его подстрелил? Мамонт выкатил мутные в красных прожилках глаза и, сморщившись, дотронулся до сломанного пальца. — Руку ушатал напрочь, пивом моим кто-то нажрался на халяву. Бегаете, чего ради? — Плохо быть дубовым. Скунсу сделало скучно, и он сплюнул на снег. — Давай колись, что с Тёмой стряслось. а то сейчас всех твоих паразитов огорчу до невозможности.